царский дар. И он повелел Адонираму, казначею, положить сверх денег купцов столько золотых монет, чтобы вовсе не было видно под ними серебра. Никого не хотел Соломон видеть в этот день несчастным. Он роздал столько наград, пенсий, подарков, сколько не раздавал иногда в целый год. И простил он Ахимааса, правителя земли Нефалимовой, на которого прежде пылал гневом за беззаконные поборы, и сложил вины многим преступившим закон, и не оставил он без внимания просьб своих подданных, кроме одной. Когда выходил царь из дома Ливанского малыми южными дверями, стал на его пути некто в желтой кожаной одежде, приземистый широкоплечий человек с темно-красным сумрачным лицом, с черную густою бородою, с воловьей шеей и с суровым взглядом из-под косматых черных бровей. Это был главный жрец капища Молоха. Он произнес только одно слово умоляющим голосом: «Царь!» В бронзовом чреве его бога было 7 отделений. Одно для муки, другое для голубей, третье для овец, четвертое для баранов, пятое для телят, шестое для быков, седьмое же, предназначенное для живых младенцев, приносимых их матерями, давно пустовало по запрещению царя. Соломон прошел молча мимо жреца, но тот протянул вслед ему руки и воскликнул с мольбой: «Царь, заклинаю тебя твоей радостью! Царь, окажи мне эту милость, и я открою тебе, какой опасности подвергается твоя жизнь!» Соломон не ответил, и жрец, сжав кулаки сильных рук, проводил его до выхода яростным взглядом. Глава 6. Вечером пошла Суламифь в старый город, туда, где длинными рядами тянулись лавки менял, ростовщиков и торговцев благовонными снадобьями. Там продала она ювелиру за 3 драхмы и 1 динарий свою единственную драгоценность — праздничные серьги, серебряные кольцами, с золотой звездочкой каждая. Потом она зашла к продавцу благовоний. В глубокой темной каменной нише, среди банок с серой аравийской амброй, пакетов с ливанским ладаном, пучков ароматических трав и склянок с маслами, сидел, поджав под себя ноги и щуря ленивые глаза, неподвижный, сам весь благоухающий, старый, жирный, сморщенный, скопец египтянин. Он осторожно отсчитал из финикийской склянки в маленький глиняный флакончик ровно столько капель мирры, сколько было динариев во всех деньгах Суламифи. И когда он окончил это дело, то сказал, подбирая пробкой остаток масла вокруг горлышка и лукаво смеясь: «Смуглая, прекрасная девушка, когда сегодня твой милый поцелует тебя между грудей и скажет: как хорошо пахнет твое тело, моя возлюбленная, ты вспомни обо мне в этот миг. Я перелил тебе 3 лишние капли». И вот, когда наступила ночь, и луна поднялась над Силуамом, перемешав синюю белизну его домов с черной синевой теней и с матовой зеленью деревьев, встала Суламифь с своего бедного ложа из козьей шерсти и прислушалась. Все было тихо в доме. Сестра ровно дышала у стены на полу. Только снаружи, в придорожных кустах, сухо и страстно кричали цикады, и кровь толчками шумела в ушах. Решетка окна, вырисованная лунным светом, четко и косо лежала на полу. дрожа от робости ожидания и счастья, расстегнула Соломив свои одежды, опустила их вниз к ногам и, перешагнув через них, осталась среди комнаты нагая, лицом к окну, освещенная луною через переплет решетки. Она налила густую благовонную миру себе на плечи, на грудь, на живот и, боясь потерять хоть одну драгоценную каплю, стала быстро растирать масло по ногам, подмышками и вокруг шеи. И гладкое, скользящее прикосновение ее ладони и локтей к телу заставляло ее вздрагивать от сладкого предчувствия. И, улыбаясь и дрожа, глядела она в окно, где за решеткой виднелись два тополя, темные с одной стороны, осеребренные с другой, и шептала про себя. «Это для тебя, мой милый! Это для тебя, возлюбленный мой! Милый мой лучше 10 000 других! Голова его — чистое золото! Волосы его волнистые, черные, как ворон, уста его — сладость, и весь он желание! Вот кто возлюбленный мой! Вот кто брат мой, дочери Иерусалимские!» И вот, благоухающая миррой, легла она на свое ложе. Лицо ее обращено к окну. Руки она, как дитя, зажала между коленями. Сердце ее громко бьется в комнате. Проходит много времени. Почти не закрывая глаз, она погружается в дремоту, но сердце ее бодрствует. Ей грезится, что милый лежит с ней рядом. Правая рука у нее под головой, левой он обнимает ее. В радостном испуге сбрасывает она с себя дремоту, ищет возлюбленного около себя на ложе, но не находит никого. Лунный узор на полу передвинулся ближе к стене, укоротился и стал косее. Кричат цикады, монотонно лепечет кедронский ручей, слышно, как в городе заунывно поет ночной сторож. «Что, если он не придет сегодня?» — думает Суламиф. «Я просила его, и вдруг он послушался меня. Заклинаю вас, дочери Иерусалимские, серными и полевыми лилиями. Не будите любви, доколе она не придет. Но вот любовь посетила меня. Приди скорей. Мой возлюбленный, невеста ждет тебя. Будь быстр, как молодой олень в горах бальзамических». Песок захрустел на дворе под легкими шагами, и души не стало в девушке. Осторожная рука стучит в окно, темное лицо мелькает за решеткой. Слышится тихий голос милого. «Отвори мне. Сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, голова моя покрыта росой». Но волшебное оцепенение овладевает вдруг телом Суламифи. Она хочет встать и не может, хочет пошевельнуть рукою и не может, и, не понимая, что с нею делается, она шепчет, глядя в окно: «Ах! Кудри его полны ночною влагой, но я скинула мой хитон. Как же мне опять надеть его? Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Близится утро, раскрываются цветы, виноград льет свое благоухание. Время пения настало, голос горлицы доносится с гор». «Я вымыла ноги мои», — шепчет Суламиф. «Как же мне ступить ими на пол?» Темная голова исчезает из оконного переплета, звучные шаги обходят дом, затихают у двери. Милый осторожно просовывает руку сквозь дверную скважину. Слышно, как он ищет пальцами внутреннюю задвижку. Тогда Суламиф встает, крепко прижимает ладони к грудям и шепчет в страхе: «Сестра моя спит! Я боюсь разбудить ее». Она нерешительно обувает сандалии, надевает на голое тело легкий хитон, накидывает сверх него покрывало и открывает дверь, оставляя на ее замке следы мирры. Но никого уже нет на дороге, которая одиноко белеет среди темных кустов в серой утренней мгле. Милый не дождался, ушел. Даже шагов его не слышно. Луна уменьшилась и побледнела, и стоит высоко. На востоке, над волнами гор, холодно розовеет небо перед зарею. Вдали белеют стены и дома иерусалимские. «Возлюбленный мой! Царь жизни моей!» — кричит Суламиф во влажную темноту. «Вот я здесь! Я жду тебя! Вернись!» Но никто не отзывается. «Побегу же я по дороге, догоню». «Догоню моего милого», — говорит про себя Суламиф. «Пойду по городу, по улицам, по площадям. Буду искать того, кого любит душа моя. О, если бы ты был моим братом, сосавшим грудь матери моей! Я встретила бы тебя на улице и целовала бы тебя, и никто не осудил бы меня. Я взяла бы тебя за руку и привела бы в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя соком гранатовых яблоков. Заклинаю вас, дочери иерусалимские, если встретите возлюбленного моего, скажите ему, что я уязвлена любовью».